Конечно, лучшее средство для меня доказать всю ложь Тургенева и его заимствование у меня – это написать новый большой роман. Но это невозможно теперь, в мои годы, 63. Нет свежести, нет даже охоты жить, не только писать. А главное, я утомлен этой борьбой, вниканием в интригу и распутыванием всей этой сети. Так что нервы мои совершенно расстроены, и я дышу, только когда покоен. Тургенев это знает и действует все смелее и смелее. Притом я кладу всего себя в свои литературные замыслы и свою жизнь. И близкое, знакомое мне, пишу и страдаю в этой работе, как другие в любви к женщине и других напряженных страстях. Мне никогда не является одно лицо, одно событие, одна страна, а всегда целая область той или другой жизни и множество лиц. Ломка страшная, работа мучительная головы, потом нужно некоторое нервное раздражение, и тогда я начинаю писать запоем, месяц, два, три, и каждый день, как сяду, за раз, к вечеру, хочу всегда кончить все. И утомлюсь, измучаюсь, и потом, кончив, долго-долго не принимаюсь за перо. Вот отчего я так подолгу пишу свои сочинения. Тургенев это знал. И оттого так следом и шел за мной по пятам, чтобы я не писал чего-нибудь без его ведома и не обличил его. В разговоре с ним, при встрече на улице, я забыл упомянуть об одном обстоятельстве. Он когда-то давно написал какую-то статейку под заглавием «Довольно». Я забыл ее, да едва ли всю и читал. Помню только, что, кажется, в ней главная мысль та, что ему «довольно писать». При встрече я ему сказал, между прочим, «Теперь моя очередь сказать «довольно». Я разумел и то, что довольно мне писать, а ему черпать из меня. Он справлялся не раз, точно ли я не пишу, и подослал летом в летний сад своих прихвостней, выведать, не пишу ли я чего-нибудь. Малеин и Макаров оба гуляли и караулили меня, не подойду ли я, но я избегал их, и тогда Малеин, наконец, подошел и заговорил о Тургеневе, а потом спросил, не пишу ли я. «Нет, не пишу. Стар я и устал», — был мой ответ, который он, конечно, и поспешил сообщить своему принципалу. И теперь он под рукой обличает меня и, повторяю, сваливает на меня и зависть. Вот где я про него из зависти распускаю слух о плагиате, а сам где виноват в последнем. Эту выдумку только и можно объяснить, почему союзники его, не бывшие свидетелями и не знающие, как было дело между им и мной в рассказе ему моего романа, решились толпой помогать ему добывать мои тетради или слушать меня, записывать и передавать ему. Были тут, кроме этой его лжи, и другие причины этой облавы на меня, может быть, о них скажу дальше. Правда, ко мне прислушивались, и так как я долго молчал и никакой зависти к Тургеневу не выражал, и после примирения с ним говорил о нем всегда хорошо, то иногда граф Толстой, как выше сказано, и другие сомневались в справедливости его извета на меня и будто догадывались и о причинах. Но потом, когда уже вышел обрыв, и когда я начал открывать и иностранные подделки под него или параллели, я, конечно, не всегда мог сдерживать и омерзение к этой кошачьей хищности, и желание защитить свое. Вот он, это мое законное негодование, и выдавал за зависть. Когда он узнал, что я собираюсь приделывать еще другой конец или хвост к обрыву, и он сейчас выдумал приделать хвостик или кончик к своему старому рассказу из записок охотника, именно Чертопханову, какому-то глупому подобию Дон Кихота, чтобы потом, если бы я приделал к обрыву хвост, сказать, вот, мол, как он, то есть я, идет по моим следам. Что я не задумаю, он сейчас подражает, следовательно, и прежде подражал, и приделал-таки этот хвост, поместив там же вестники Европы.